Теперь, отдыхая рядом со старыми капитанами, встречавшими бегунов, Майта видел, что впереди отставших бежало 5 или 6 юношей. Но среди них не было Апукамака. Они тоже обогнали принца. Стоявшая вдоль дороги шумная и пестрая толпа закрывала остальных бегунов, и Майта перестал смотреть на дорогу. Ему стало не по себе. Но уж слишком медленно бежал Апукамак. Эти 5 тоже обогнали принца. Апукамак, капитан желтых, провозгласил Капак Юпанки, которому единственный поручил быть главным судьей Вараку. Майта, капитан синих, тем же бесстрастным голосом произнес полководец. Толпа взорвалась восторженными криками, одобряя решение Капака Юпанки. А до бега они провели 6 дней в доме новичков. В сутки лишь горсть сырой сары, кукурузы, и кувшин родниковой воды. 6 дней длился этот пост. А на 7-й бег выявил капитанов. В дни поста с новичками находились прославившиеся в делах мира и войны старые инки, чтобы никто из испытуемых не покинул холодные каменные стены дома, стоявшего особняком в Колькампате. Все 6 дней их отцы и братья постились, моля солнце инки дать силы юношам в трудном состязании. Законы Вараку были суровы, но справедливы. Стоило, например, попросить еще одно зернышко сары или с завистью поглядеть на товарища, когда он ел свою порцию кукурузы, как старые инки сразу выводили из дома такого обжору. На этом для него заканчивался Вараку. И начинались дни позора. Новички не бездельничали. В первый же день поста им дали по длинной палке и камни, из которых делали наконечники для пик. Первым свою пику сделал Майта. На огне каждый сам разжигал костер на каменном полу дома. Он выпрямил палку и прикрепил к ее толстому концу наконечник, который сам же заточил каменным молотком. На второй день новички чинили луки и стрелы. Здесь отличились 2 новичка из Чинчайсуйю. В другие дни поста юноши изготавливали круглые щиты вальконка, мастерили прощу из индейского дрока, прилаживали острые шипы к боевой макане, а затем чинили рваную одежду, а в последний день каждый сделал себе пару усут, сандалий.